Хозяин бистро закрывал заведение от ротозеев. Мсье Дютилль подошел ближе. «А, мсье Блезоль!» — обратился к нему хозяин. «Знаете, что случилось?» «Может, расскажете?» «Ладно, заходите, мсье Блезоль. Но я за вами закрою. Если впустить сюда эту шоблу, они растащат все мои кии. Ах, какой ужас, какой кошмар!» В кафе оставалось лишь несколько старых клиентов. Мсье Блезоль их всех знал. Они встретили его восклицаниями, в которых гордость перемежалась с испугом. «Ну что, может, расскажете?» — попросил мсье Блезоль. «Ладно, слушайте. Вы ведь знаете мсье Турмуаня? Одноглазого. Так вот, он сидел тут с нами и пил. Честно говоря, он уже слегка набрался, кажется, дошел до третьей порции перно. В общем, мы рассказывали анекдоты, поигрывали в манилью. Как вдруг заходит такой странный фрукт и хочет купить почтовую марку. Странный, потому что у него волосы были по пояс, хуже, чем у всяких художников-малевателей. И тут месье Турмуань, который на предмет шуток сегодня явно был в ударе, говорит: «Надо же, Авессалом!» Сын Давида, 10 век до нашей эры, восстав против отца и потерпев поражение, Авессалом предался бегству, но его длинные волосы запутались в ветвях дерева, в результате чего он не смог уйти от преследования и был убит военачальником Иоавом. Ветхий Завет, книга царств. Естественно, это рассмешило и нас. И даже тех, кто катехизиса не нюхал и со священной историей не знаком. Парень сделал вид, что не слышит. Он ждал сдачу. Тогда мсье Турмуань повторяет громче, но точно говорю: «Авессалом!» Мы опять рассмеялись, а моя жена... Она еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться в лицо этому экземпляру. Парикмахеры на таких молодцах не разбогатеют. Не унимался мсье Турмуань. Мы снова в хохот. Парень получает свою марку, лижет ее и наклеивает на конверт. Тогда мсье Турмуань добавляет: «Волосы-то красивые, но всю пыль, небось, собирают». Мы хохочем. А моя жена чуть не описалась, настолько это было смешно. Ну, а этот экземпляр открывает дверь и уходит. Он был красный, как рак, делал вид, что улыбается, но внутри, должно быть, кипел, сами посудите. «До свидания, Авессалом!» — крикнул ему мсье Турмуань. «Если у тебя мамочка совсем бедная, я куплю ей стригальную машинку». Понятное дело, все давай хохотать. Парень вышел и закрыл за собой дверь. Тихо, спокойно. А мы снова принялись играть, как вдруг, не прошло и 5 минут, длинноволосый возвращается. Он закрывает дверь, подходит к стойке и просит кружку пива. Тут месье Турмуань, как ни в чем не бывало, просто так, уткнувшись носом в карты, говорит: «Надо же, Авессалом вернулся!» Только представьте, как мы все снова покатились, аж бутылки зазвенели. Зато парень не смеялся, вид у него был суровее некуда. «О, — сказал им месье Турмуань, — мы хотим поссориться, ходим с такими прелестными локонами и недовольны». В этот момент никто не подозревал, что сейчас произойдет. Мы только покатывались со смеху, и было отчего. Так вот, мсье Блезоль, знаете, что произошло? Этот экземпляр подходит к мсье Турмуаню и вдруг раз всаживает ему в глаз ножичек. Ей-ей, не вру. Я даже видел, как этот ножичек заблестел. Ох, как орал мсье Турмуань. Моя жена хлопнулась в обморок, а парень слинял так быстро, что и след простыл, испарился, словно его и не было. А месье Турмуань продолжал реветь и заливал свой пиковый туз тем, что текло у него из глаза. Ножичком пырнул. Художник-малеватель. Раз и в глаз, как говорится. Бедный месье Турмуань, он теперь слепой. «Ужасно», — сказал месье Блезоль. «Да уж, есть от чего ужаснуться. Надеюсь, мерзавца, который это сделал, гильотинируют», — подала голос супруга хозяина кофейни. «Его надо поджарить на медленном огне», — сказал кто-то. «Преступников мало наказывают», — добавил еще кто-то. «Бедный месье Турмуань», — вновь подхватил хозяин. «Он теперь слепой». «Первый глаз он потерял на войне?» — спросил кто-то любопытный. «Как бы не так», — ответил кто-то недобрый. «Во время войны он разбогател, пока другие надрывались. Потому я кривел. Вот так-то». «Его могли призвать хотя бы на нестроевую», — сказал кто-то неизвестный. «Несправедливость была, есть и будет», — проговорил какой-то субъект. «Это не мешает преступникам всегда оставаться безнаказанными», — добавила какая-то личность. «Закон на их стороне. Взять хотя бы Ландрю».